той же погоне за народной любовью он помиловал осужденных и сосланных, по всем обвинениям, оставшимся от прошлых времен, объявил прощение, бумаги, относящиеся к делам его матери и братьев, принес на форум и сжег, призвав богов в свидетели, что ничего в них не читал и не трогал. Этим он хотел навсегда успокоить всякий страх у доносчиков и свидетелей, а донос о покушении на его жизнь даже не принял, заявив, что он ничем и ни в ком не мог возбудить ненависти, и что для доносчиков слух его закрыт. Спинтриев, изобретателей чудовищных наслаждений, он выгнал из Рима. Его с трудом умолили не топить их в море. Сочинения Тита Лабиена, Кремуция Корда, Кассия Севера, уничтоженные по постановлениям Сената, он позволил разыскать, хранить и читать, заявив, что для него важнее всего, чтобы никакое событие не ускользнуло от потомков. Отчеты о состоянии державы, которые Август издавал, а Тиберий перестал, он вновь приказал обнародовать. Должностным лицам он разрешил свободно править суд, ни о чем его не запрашивая. Списки всадников он проверял строго и тщательно, но не беспощадно. Кто был запятнан позором или бесчестием, у тех он всенародно отбирал коня, за кем была меньшая вина, тех он просто пропускал при оглашении имен. Чтобы судьям легче было работать, он присоединил к четырем их декуриям новую, пятую. Пытался он даже вернуть народу выборы должностных лиц, восстановив народные собрания. Подарки по завещанию Тиберия, хотя оно и было объявлено недействительным, и даже по завещанию Юлия Августы, которое Тиберий утаил, он отсчитал и выплатил честно и без оговорок. Италию он освободил от полупроцентного налога на распродажи. Многим пострадавшим от пожаров возместил их убытки. Если он возвращал царям их царство, то выплачивал им и все подати и доходы за прошедшее время. Так Антиох Комагенский получил 100 миллионов сестерциев, когда-то отобранных у него. Чтобы показать, что никакого доброго дела он не оставляет без поощрения, он дал в награду 800 тысяч сестерциев одной вольноотпущеннице, которая под самыми жестокими пытками не выдала преступления своего патрона. За все эти его деяния Сенат в числе прочих почестей посвятил ему золотой щит. Каждый год в установленный день жреческие коллегии должны были вносить этот щит на Капитолий в сопровождении сената и с песнопением, в котором знатнейшие мальчики и девочки воспевали добродетели правителя. Было также постановлено, чтобы день его прихода к власти именовался парилиями, как бы в знак второго основания Рима.